Я подробно рассказал им о моем бегстве и о том, как я сделал вид, что боюсь встретиться с тетей Патрисией. Потом рассказал о болезни капеллана, об отношении Клодии, Изабель и Агастеса ко всем последним происшествиям. «Это жестоко по отношению к Клодии», — сказал Майкл, — «и по отношению к старику капеллану тоже». «А по отношению к тете Патрисии?» — спросил я. «30 000 фунтов», — мечтательно сказал Гигби. «Что скажет дорогой дядя Гектор, когда она ему расскажет? Он, наверное, укусит ее». «Жутко подумать», — сказал я. «Счастье Агастеса, что Изабель его выгородила», — заметил Гигби. «Поэтому нам и пришлось удрать», — сказал Майкл. «Подозрение могло бы пасть на Клодию». В наступившей тишине я услышал какой-то звук совсем близко от нас. Кто-то пошевелился за ближайшим выступом стены. Вероятно, крыса или ночная птица, может быть, собака. «Но это был кто-то из нас троих», — сказал Майкл. «Это мы доказали. Боюсь, впрочем, что мы перестарались. Почему ты не мог дома наслаждаться плодами твоего злодеяния?» — продолжал он. «Предоставить мне наслаждаться за границей этим, а? Кому нужна эта массовая эмиграция?» «Очень хорошо», — сказал Дигби. «Они не смогут понять, сговорились ли мы трое или просто погнались друг за другом, чтобы разделить добычу». «Да, будут ломать головы», — согласился Майкл. «Когда мы сообщим им, что мы в легионе, Майк?» — спросил я. «Ну, мы еще не в легионе», — ответил Майкл. «А когда будем, как тогда? Сообщим?» — продолжал я. «Не знаю, подумаем», — нехотя сказал Майкл. «Нам незачем сообщать, что мы здесь трое», — решил Дигби. «Лучше пусть думают, что один из нас сидит на Северном полюсе, другой на Южном, а третий на экваторе. Это выглядит таинственнее. Они не будут знать, за кем охотиться». «Да, не лишено смысла, не лишено», — заметил Майкл. «Если мы все трое вместе, то это значит, что все мы преступники. Если мы врозь, то двое определенно невинны. Всех троих будут подозревать, но никого не смогут обвинить. А зачем писать? Мы беглые преступники, такие не пишут писем на родину». «Сердце мое невинно», — заблеял Дигби, «а потому сила моя равна силе 10 мужей. Моя сила будет равна силе 11, если ты не заткнешься», — предупредил Майкл. «Неубедительно, Майкл», — сказал я. «Мы ничего не доказываем тем, что мы разбежались в разные стороны. Мы все же можем все трое быть преступниками. Ведь мы могли легко сговориться, стащить сапфир, бежать в разные стороны, а потом при встрече разделить добычу. Могли бы разделить и без встречи. Один из нас мог продать его в Амстердаме или еще где-нибудь, положить деньги в банк и послать каждому треть суммы чеком или переводом. Послушай, как этот юный преступник рассуждает, ты только послушай», — сказал Дигби. «Какой блестящий ум, а?» «Да я, собственно, насчет того, что нам следует написать домой», — объяснил я. «Иначе это будет нехорошо в отношении тех, кто остался дома. И потом, как же иначе устроить, чтобы они могли нам сообщить, если чертов камень появится, а? И как нам иначе узнать, что у них делается?» «Правильно», — согласился Майкл. «Мы должны будем написать тете Патрисии, что мы веселы, здоровы, дать ей возможность сообщить нам, если что случится, а пока не надо портить впечатление. Мы хорошо сыграли воров. Я все-таки думаю, что лучше будет не сообщать, что мы все вместе. Это будет выглядеть загадочнее и подозрительней». «Но кто же украл эту чертову штуку?» — спросил Дигби, еще раз повторяя вопрос, который я задавал себе 1000 раз. «Я», — ответил Майкл. «Какого же ты черта не положил ее на место?» — спросил Дигби. «Да поздно жалеть», — ответил Майкл. «Кроме того, я хочу переждать и продать камень через 5 лет за 30 000 франков, потом вложить деньги в серьезные предприятия и иметь пожизненный доход в 1500-2000 в год. Жить, как дядя Гектор, спорт, охота, путешествия, квартира в городе, клубы и так далее». «На деньги дяди Гектора?» — спросил я. «Именно». «Это, по-моему, только увеличивает удовольствие», — серьезно ответил Майкл. «Забавно», — заметил Дигби. «Я сам собираюсь сделать то же самое. Боюсь только, что больше 20 000 мне не дадут, тогда я вложу деньги в плантацию на островах Тихого океана, куплю себе самую лучшую шхуну, раз в 3 года буду ездить домой, наслаждаться плодами моей 20-процентной прибыли, буду наживать до 4000 в год. Да, Таити, Апия, Гонолулу, Папаэте, Канаки, Капра, гавайская гитара, девушки в пальмовых юбках, купание с бревном. А что ты будешь делать с голубой водой все эти 5 лет?» — спросил я в тон ему. «Ну, всегда буду носить при себе», — ответил Дигби, — «на шее или под мышкой. А лучше поступать, как обезьяны с орехами, держать во рту. Путем упражнения развить свои защечные мешки. Тебе это, пожалуй, нетрудно сделать», — сказал я. «Вы оба никуда не годитесь», — заявил Майкл. «Берите пример с кенгуру. Где кенгуру носит своих детей, свой носовой платок и свои деньги, а? Спереди в удобном кармане. Самому достать легко, а другому трудно, потому что кенгуру будет щекотно. Я держу камень при себе днем и ночью. В таком кожаном пояске с карманом. Я все это обдумал и купил себе пояс в Лондоне. Теперь хожу, как лондонские ювелиры, которые хранят свои камешки на животиках под жилетками. И выглядят пузатенькими», — закончил Дигби. «Джон, ты не сказал нам, что ты собираешься делать с камнем?» «Ну, продашь через 5 лет, это ясно. А деньги куда денешь?» «Разделю с тобой и Майком», — сказал я. «Молодчага, а? Почетный пожизненный молодчага», — одобрил Дигби. «Майк, он нас пристыдил. Мы не выдержим и убьем его, чтобы разделить между собой его долю». «Правильно», — заявил Майк. «Так и сделаем». Так мы сидели и болтали на пустынном дворе. Трое молодых идиотов, самых невероятно глупых, но совершенно беспечных идиотов. Веселых, не заботящихся о завтрашнем дне. К утру мы уснули и на рассвете проснулись продрогшими, с обмершими руками и ногами, но вполне счастливыми. Мы были все вместе, широкие миры жизни были перед нами. На следующий день прибыл 3-й эшелон рекрутов, и мы узнали, что сегодня же нам предстояло отправиться либо в Саиду, во 2-й полк иностранного легиона, либо в Сиди Белябес, в 1-й полк. Нам почему-то хотелось попасть в 1-й, вероятно, просто потому, что он был в 1-м. Впрочем, это было неважно. Мы хотели только одного — остаться всем вместе. Американцы тоже не хотели с нами разлучаться. Был день и подошел к нам. «Давайте держаться вместе», — заявил он. «Я иду в 1-й, и вам советую идти со мной. Я знаю там все ходы и выходы и смогу вас устроить. Сержант Лежон... мой большой приятель. Мы трое, конечно, собираемся быть вместе», — сказал Майкл. «И не хотим разлучаться с американцами. Мы охотно пойдем в 1-й полк. Но сможем мы об этом просить у начальства? 10 франков будут убедительнее, чем просьба 6 человек», — ответил Балдини. «Выкладывайте деньги, я устрою так, что мы все попадем в 1-й. Зачем только беспокоиться из-за американцев? Некультурные, невоспитанные люди. Ну, мы будем их воспитывать», — успокоил его Майкл. Мы дали ему 10 франков, и он отправился налаживать дело. Были мы ему обязаны тем, что остались вместе или нет, я не знаю. Он, может быть, действительно дал взятку капралу, а может быть, просто сообщил, что мы 6 хотим попасть в 1-й полк, а может, он никому ничего не говорил, и то, что нас не разделили, было просто делом случая. Когда нас выстроили, чтобы везти на станцию, я оказался рядом с Сент-Андре, позади Майкла и Дигби. Соседняя четверка состояла из Хэнка, Бедди, Балдини и некоего швейцарца Мари. Этот Мари неплохо говорил по-английски, он когда-то был швейцарским гидом, и поэтому знал несколько языков и был не глуп. К нам он привязался, потому что любил англичан и джентльменов, как он сам наивно заявил, скрывая этим сущность своей бывшей профессии. А в общем, он был приятный, хороший парень. На станции Оран мы сели в самый разбитый, тихоходный, печальный поезд из всех, когда-либо передвигавшихся при помощи пара. Этот образчик передвижного состава Западно-Алжирской железнодорожной компании шел от Орана на Сиди Белябес со средней скоростью 10 миль в час. Несмотря на новизну пейзажа и население маленьких станций, это путешествие быстро нам надоело. Наши 2 четверки и еще 2 немцев оказались втиснутыми в одно купе. Мы убивали время болтовней и заставляли Балдини рассказывать истории об иностранном легионе. Это было похоже на сон. Голое купе 3-го класса, поезд, медленно ползущий по Африке. Я с моими братьями, почему-то в компании с 2 американцами неизвестной профессии, бывшим офицером континентальной армии, 2 немцами-рабочими, швейцарским гидом и помесью итальянца с индусом, и, наконец, рассказы Балдини более фантастические, чем сказки «Тысячи и одной ночи». Я был очень удивлен медленно развертывавшимся передо мной пейзажем. Это была не пустыня и не джунгли, как можно было ожидать, а возделанная страна полей, фруктовых садов, ферм, цветников. Только к концу нашего путешествия появились песчаные дюны. Это были передовые посты пустыни. Негритянские и арабские мальчики приносили на станциях великолепный виноград, апельсины, фиги. Все это стоило очень дешево. Это дело, заметил Дигби, всегда любивший фрукты. Надо надеяться, что в Сиди-Бель-Аббесе они будут не дороже. Да, сказал Балдини. Если весь свой доход отдавать целиком на фрукты, то можно каждый день покупать немножко. Полпенни в день на фрукты — это не слишком много, но если эти полпенни составляют весь доход, то картина резко меняется. Вечером мы приехали в Сиди-Бель-Аббес, где были выстроены во фронт на платформе, приняты сержантами, несколькими капралами, и в обычном порядке четверок выведены на улицу. Около станции стояла группа унтер-офицеров и внимательно рассматривала всех проходивших. Город произвел на меня впечатление Испании, может потому, что была часто слышна гитара, и среди невероятно смешанного населения резко выделялись испанки в черных мантильях и с высокими гребнями. Мы вступили в город через широкие ворота в огромном бастионе и окунулись в смесь Востока и Запада. Статные и медлительные арабы, изящные француженки, амнибусы и верблюды, полуголые негры, одетые с иголочки французские офицеры, толпы изможденных рабочих европейцев, сотни солдат, негры, девицы легкого поведения, негритянские мальчики с пачками газет, европейские школьницы с косичками, испанцы, французы, алжирские евреи, левантинцы, мужчины и женщины библейского типа и мужчины и женщины с бульваров Парижа, спаги, тюркосы, арабы-полицейские в белой форме. Не менее смешанной была и архитектура домов. Рядом со сверкающей белой мечетью шумное парижского типа кафе, рядом с огромными витринами европейских магазинов арабские дома с закрытыми ставнями. Резные балконы перемежались с башнями казенного европейского стиля, украшенными часами, и цветные мозаичные стены были покрыты объявлениями и афишами. Восточные базары и западные отели, словом, самая невероятная путаница. Почти по всем улицам были посажены аллеи пальм и маслин. Они помогали арабской архитектуре и мавританским мечетям в их неравной борьбе против вторжения Запада, в борьбе за романтику Востока против утилитарности Европы. «Ля-ля-ля-ля!» — кричал Муэдзин с высокой башни, и одновременно с ним внизу кричали разъяренные, ссорящиеся испанки, гикали негры, сидящие на козлах огромных фур, переругивались с арабами полицейские, громко смеялись французские солдаты. Был слышен запах восточной еды и западного вина, запах дыма от костров из верблюжьего навоза и запах пачулей, запах восточных специй и западной кухни, грязных восточных мужчин и слишком надушенных европейских женщин. Повернув с одной из главных улиц, мы вошли в переулок между бараками кавалерии Спаги и бараками иностранного легиона. Сквозь решетки огромных железных ворот мы увидели необъятное трехэтажное здание, выкрашенное в ярко-желтый цвет, и перед ним широкий пустой плац. «Наш колледж», — заметил Дигби. По обе стороны ворот стояли помещения караула и гауптвахта. Мы вошли в маленькую калитку у ворот. Часовой, сидевший на длинной скамье у караульного помещения, встретил нас без особого восторга. Караульный сержант вышел нам навстречу, осмотрел нас, закрыл глаза и ушел, качая головой. Вокруг нас собралась группа людей, одетых в белую форму с широкими синими поясами. «О, боже ты мой!» — сказал один из них. «Этот прохвост Балдини вернулся. Очевидно, он ничего не сумел сделать, такой же дурак, как и подлец». Балдини притворился глухим. Тогда к нам подошел единственный в своем роде человек. Я никогда в жизни не видел второго такого. У него не было никаких достоинств, кроме храбрости. Он пришел из полковой конторы, мрачный, широкоплечий, с лицом и фигурой профессионального боксера, со свирепыми глазами, шеей и нижней челюстью бульдога и двумя резкими морщинами между черными нависшими бровями. Это был сержант-мажор Лежон. Этот страшный человек сделал карьеру в легионе, отличаясь невероятной свирепостью по отношению к своим подчиненным, слепым повиновением начальству и неукротимой храбростью. Это был самый жестокий из всех сержантов легиона. Для начальства он был незаменим, для подчиненных невыносим. Он был прямым потомком и воплощением римских надсмотрщиков над триремах. Тех, что бичами забивали насмерть прикованных к веслам рабов. Он был бы прекрасным укротителем зверей. Он имел необходимые для этой рискованной и подлой профессии силу и храбрость, чувство собственного превосходства, дерзкую и презрительную повадку и холодную жестокость. Ему нравилось воображать себя таким укротителем и обращаться с легионерами как с дикими зверьми, как с опасными и преступными животными. Не следует думать, что он был типичным представителем унтер-офицеров легиона. Эти унтер-офицеры и сержанты обычно грубы и склонны к тирании, но все-таки это люди. Лежон не был человеком. Ему доставляло наслаждение наказывать и истязать своих подчиненных, и ничто не сердило его больше, чем невозможность к кому-нибудь придраться. Вначале он, вероятно, наказывал для поддержания дисциплины и ради того, чтобы добиться репутации самого усердного и исправного из всех унтер-офицеров. Затем это стало у него привычкой, и наказание из средства превратилось в самоцель. Наконец он стал одержимым манией мучительства своих подчиненных. Впоследствии от одного вновь прибывшего легионера-дезертира из бельгийской армии мы узнали о прошлом Лежона, и это объяснило нам его поведение. Лежон был выгнан со службы в бельгийском Конго за жестокость. Можно представить себе, что он вытворял, если показался слишком свирепым среди веселых слуг короля Леопольда, известных на весь мир своей бесчеловечностью в обращении с туземцами. Говорят, что его проделки в Конго были обнаружены каким-то путешественником. Потом был скандал на весь мир, а потом бельгийскому правительству для приличия пришлось его убрать. Из сержанта бельгийской армии и самодержавного властелина фактории он превратился в простого легионера, но его неукротимая энергия и здесь вывела его из рядовых. Здесь он снова получил возможность проявлять свою силу, грубость, жестокость, как в бельгийском Конго. Временами он прямо сходил с ума от ярости. Я думаю, что он был не совсем нормальным. Иногда у него были припадки настоящего садистского безумия. Балдини имел какие-то права на этого человека. По совершенно непонятной причине Лежон никогда его не наказывал. Их можно было встретить вдвоем, они о чем-то разговаривали. Бельгиец-дезертир некий Верен рассказывал, что Балдини в свое время служил на гражданской службе в бельгийском Конго, в том самом округе, где служил Лежон, и, вероятно, знал много такого, что Лежона хотелось скрыть. Потом Балдини был пойман на мошенничествах и подделках отчетов, выгнан и посажен в тюрьму. Я не знаю, насколько это соответствовало действительности, однако Лежон определенно покровительствовал Балдини и вскоре добился назначения его капралом. Итак, сержант-мажор Лежон сделал перекличку и обошел ряды, внимательно нас рассматривая. Увидев незначительную фигуру Бетти, он усмехнулся. «Недоделанный щенок», — сказал он караульному сержанту. «Видали таких, как ты, сдохших на липкой бумаге, как мух?» — быстро ответил Бетти. К счастью, Лежон не говорил по-английски, но он понял, что презренный рекрут осмелился ему ответить. «Молчи, собака!» — заорал он. «Попробуй только еще раз открыть рот, и я закрою его сапогом. Скажи что-нибудь про хвост, и я заставлю тебя проглотить твои зубы». Бетти не понял ни слова. Он видел усмешку и слышал презрительные слова. Тогда он сделал вид, что не имеет ни малейшего понятия о дисциплине, а он простой рекрут, даже не в форме, но когда он услышал свирепый рев, он инстинктивно вытянулся. Он снова стал солдатом. Он понял, что сержанты иностранного легиона не лишены перца и что с ними лучше не пререкаться. Это, видимо, рискованнее, чем обругать нью-йоркского фараона на его ночном дежурстве. Но Дело было сделано, и Бедди был отмечен в памяти сержанта. Мало того, все друзья Бедди стали отмеченными, и друзья его друзей, и так до третьего и четвертого колена. Проходя мимо Балдини, сержант остановился и взглянул на него в упор. Они обменялись долгим взглядом, и никто не сказал ни слова. На нас, трех джестов, он взглянул неодобрительно. «Маменькины сынки», — сказал он, — «показать руки». И мы вытянули руки вперед. «Будет гадать», — шепнул Дигби, — «берегись черного уродливого человека». Лежон взглянул на наши чистые руки и зарычал. «Я вам наведу маникюр на мягкие лапки. Никогда в жизни не работали, ладно, я вам покажу. Пожалеете, что не попали на каторгу». Потом он осмотрел Хэнка. «Ленивая скотина, надо думать», — проворчал он. «Правильно, старина». «Не понимаю», — ответил Хэнк любезным голосом. «Выплюнь еще что-нибудь». «Молчи, горилла», — взревел сержант. «Если ты будешь со мной разговаривать, я привяжу твои руки к пяткам и подержу тебя с недельку согнутым в колесо. Я от тебя двуногого верблюда на всю жизнь искалечу». Хэнк тоже понял, что иногда молчание дороже золота и слова дешевле серебра. Произведя на нас должное впечатление, сержант Лежон заявил, что нас вольют в седьмую роту и под делом ей этой подлой роте. Потом вдруг заявил: «Смирно! Направо, ряды вздвой! Правое плечо вперед!» И с жадностью осматривал наш эшелон, ожидая, что кто-нибудь ошибется. Но никто не ошибся. Мы двигались как гвардейцы, не понимавшие французского языка, механически подражали понимавшим. Взвод перестроился безукоризненно, и лицо сержанта Лежона омрачилось. «Шагом марш!» — закончил он, и мы пошли через плац. Мы прошли в склад, где комтенармус седьмой роты выдал нам наше обмундирование, два комплекта строевой формы, белое рабочее платье, белые полотняные гетры, белье, синий матерчатый пояс, тряпки и мазь для чистки винтовок и пуговиц, мыло и полотенце. Носков мы не получили, в легионе их не носят. После осмотра полковым адъютантом нас погнали в казарму. По лестницам и длинным коридорам огромного здания нас развели по различным помещениям. Мои братья и я, Хэнк и Бетти, Балдини, Мари, Сент-Андре, Ваге и Глок, были назначены в одну комнату, огромную, с высоким потолком, чистую и хорошо провентилированную. В ней стояло около 30 кроватей. Там находилось несколько легионеров, занятых чисткой поясов и подсумков. «Привел желторотых», — сказал пришедший с нами капрал, обращаясь к этим людям.